Глава 4. На следующее утро я нацепила трикотажное платье правильной девочки, заплела себе две косы с лентами и поехала навстречу клуб вязальщиц. Меня там встретили уже как родную, а некоторые женщины даже принесли журналы со схемами вязания, чтобы узнать, что сейчас модно носить. Сегодня я уже увереннее держала спицы и только иногда вгоняла их себе под ногти. По моему шарфу хорошо был виден прогресс. Скомканное кривое начало превращалось в довольно ровную середину. «Дашенька, ты учишься еще, наверное?» «Да, в этом году заканчиваю». «Это хорошо, молодец. Работать планируешь?» «Конечно, я уже подрабатываю. После института на полный день устроюсь». Женщины только и успевали, что восхищенно вздыхать. «А мальчик у тебя есть?» «Нет, никого нет». К щекам подступила кровь, и я смущенно поджала губы. Нина Павловна тоже робела заводить этот разговор, но действовала женщина уверенно. «Даш, а приходи на обед к нам, если время есть. Я буду делать пирог по своему фирменному рецепту. Ко мне сын в гости приедет, хороший взрослый мальчик, воспитанный». Нина Павловна, как-то неловко, я собрала в кулак все свои театральные навыки, чтобы изобразить искренние душевные терзания. «Да что неловко-то? Посидишь с нами, поболтаем. Это я, старая, со мной поговорить не о чем. А Илюша чуть тебя постарше». «Не говорите так о себе. Я, конечно, с удовольствием приму приглашение, если не помешаю, на семейном обеде». «Вот и хорошо», — удовлетворенно кивнула женщина. «Я тебе адрес напишу. Приезжай. Давайте я что-нибудь приготовлю. Что у вас в семье любят?» «Илюша очень уж любит шарлотку. Если сделаешь, будет рад». «Хорошо, привезу обязательно». «Фух». Цель достигнута. Уж с Ниной Павловной и шарлоткой мы его как-нибудь окучим. Смылась из клуба я сегодня быстро, прикрываясь учебой. По сути, это была чистая правда, потому что вечером по расписанию стоял зачет. Вообще, принимать его должен был Мишин, но, судя по всему, всю нагрузку педагога теперь отдали Бардину. Боюсь представить, как он радуется этому. Я понятия не имела, чего ожидать от мужчины, особенно в свете нашего вчерашнего поцелуя. Бардин, либо смущаясь и краснея, поставит мне зачет, стоит только переступить порог, либо отправит на пересдачу, причем сразу с комиссией. «Одеться могла бы и попривлекательнее», — Марина кивнула на мое черное платье, которое на фоне декольте и коротких юбок и впрямь было как монашеский прикид. «Меня сегодня все равно либо помилуют, либо казнят, и я на это никак не повлияю». Бардин появился в аудиторию минута в минуту, сухо поздоровался и раздал всем билеты с листочками. На ответы нам давался час, а потом он подзывал к себе, чтобы задать несколько вопросов. За первые 10 минут пары я не поймала ни одного прямого взгляда педагога. Он все время или таращился в пол, или прятался за бумагами. Не больно-то и хотелось. Я недолго рассматривала его обтягивающую водолазку поверх натренированного тела, а потом вернулась к билету. Несколько отличниц ушли первыми. Их Бардин не мучил, спросил что-то, потом одобрительно кивнул и отпустил. Некоторым он ставил зачет, даже не задавая вопросов, просто пробегался по написанному и говорил быть свободными. Мы с Мариной долго переглядывались и решали, кто пойдет первый, но она мою публичную казнь пропустить просто не могла. «Билет какой?» 14-й. «Хорошо. Дополнительный вопрос». Мужчина откинулся на спинку стула и долго смотрел в окно, где за стеклом шел крупный снег хлопьями. Придумывал, чтобы такого спросить. В какой срок должен быть разрешен вопрос о возбуждении уголовного дела по сообщении о преступлении, распространенному в СМИ? Я на автомате вздернула брови вверх, потому что не с первого раза поняла, о чем он вообще говорит. Аудитория, которая явно следила за ходом нашей перепалки, тоже начала перешептываться. «Сутки». «Что сутки?» — иронично хмыкает мужчина. «Вопрос должен быть разрешен не позднее суток». «Не попали, Першина. В тир, с вашего позволения, играть не будем». Бардин поставил жирный минус на моем листе и бегло пробежал по условию задачи из второго вопроса, пока я сверлила его ледяным взглядом. Нельзя было сказать, что вопрос задан не по теме. По теме, конечно. Но это как спросить, сколько граммов муки приходится на квадратный метр хлеба, если пекарь проспал на работу на 15 минут. Вопрос по задаче. Если пострадавший ваш доверитель и не хочет иметь дел с полицией, какие процессуальные действия вы можете предпринять? до возбуждения уголовного дела, чтобы зафиксировать угрозы и защитить его интересы. Доследственные действия будут включать в себя подачу заявления в полицию, чтобы инициировать проверку, удостоверение доказательств нотариуса или фиксация показателей свидетелей, ходатайство о мерах защиты. На мой уверенный ответ мужчина едва не рассмеялся, вертя в руках лист с задачей. Вы живете в идеальном мире или на странице учебника? Чтобы все это помогло вам? Хотя, конечно, с вашей фамилией любые действия встретят с успехом, на секунду столкнувшись с ледяным взглядом серых глаз, я скрежетнула зубами и до боли сжала челюсти. Все-таки он редкостный козел. Я ведь сказала ему, что хочу добиться всего сама без отцовской фамилии, а он наглым образом прошелся по моему больному месту. А вне зависимости от фамилий, участников процесса, данная ситуация является прямой причиной для применения статьи 21 УПК РФ. Моя фамилия здесь ни при чем, поскольку гражданин с фамилией Сидоров совершил состав статьи 119 УК РФ. Или вы с этим не согласны, Илья Андреевич? Мужчина долго и выжидающе смотрит мне прямо в глаза, после чего равнодушно выводит оценку и отдает мне зачетку. 40 баллов. Самодур. Не прощаясь, я подхватываю свои вещи и иду в коридор первого этажа, где с Мариной мы часто сидим на подоконнике в ожидании пары. Подруга приходит спустя несколько минут и приобнимает меня за плечи со спины. «Ты как?» «Нормально», — говорю отстраненно. «Козел он и в Африке козел. Оставишь попытки его завоевать?» «Да сейчас!» — усмехаюсь горько. «Влюблю его в себя, а потом устрою веселую жизнь. Или вообще брошу». «Ну и правильно. Он не достоин твоих душевных терзаний. Он после твоего ухода озверел. Синицыну на пересдачу после первого вопроса отправил. Банина по стенке размазал. Самодур и эгоист», — пробормотала я в рукав платья. «Пойдем домой? Я хочу кофе попить. Надо разгрузиться. Будешь со мной?» «Не, у меня трамвай вот-вот приедет». Я обняла Марину на прощание и пошла в направлении кофейни на первом этаже, которую держал один из выпускников университета. Пенка на капучино давно осела, и я все смотрела на него, думая, что нарисовано там было не сердечко, а самая настоящая жопа. Холодный кофе противной горечью обволок горло, и я поморщилась. Уже собиралась уходить, но, подняв глаза, столкнулась с Бардином, который застыл в дверях. Мужчина с перекинутым через руку пальто оторвал взгляд от телефона и смотрел мне прямо в глаза. Нужно было уходить раньше. «Американо, пожалуйста», — попросил он у бариста, пока я одевалась в нескольких метрах от барной стойки. «Даш, можно тебя на пару слов?» «Хотите аннулировать зачет?» «Я хотел извиниться», — тихо сказал мужчина, и выглядел он при этом виноватым. «Прости, я не должен был переходить на личности и вообще говорить тебе подобное». «А что так? Испугались, что моя фамилия может вам жизнь испортить? Не переживайте, я до такого не опускаюсь». «Я был неправ. И признаю это. Давай в качестве извинений подвезу тебя до дома. И, кстати, процессуальное право перед дипломом правда лучше подтянуть». «Знаете что? Идите в задницу, Илья Андреевич», — сказала, и на душе прямо легче стало. Плечи опустились, не было тяжести. Понятия не имею, как там отреагировал Бардин, мне было все равно. Если думает, что можно наговорить гадости, а потом просто извиниться, не тут-то было.